А гости, дежурные по приему которых меня назначили, будут съезжаться на ретриты, проходящие в ашраме этой весной. На каждый из ретритов, а они длятся от недели до 10 дней, съезжаются около 100 учеников со всего света, чтобы усовершенствовать практику медитации. Моя роль заключается в том, чтобы помогать гостям во время их проживания в ашраме. Большую часть ретрита участники проводят в молчании. Некоторым из них предстоит впервые применить эту технику, а подобный опыт может быть весьма напряженным. И если что-то пойдет не так, я буду единственным человеком во всем ашраме, с кем им позволено разговаривать. Выходит, мне официально поручили быть отдушиной для всех, кому вздумается поболтать. Я должна буду выслушивать проблемы участников ретрита и пытаться их разрешить. Кому-то, возможно, понадобится найти другого соседа по комнате, потому что нынешний храпит. Или обратиться к врачу из-за проблем с пищеварением, что типично для Индии. И мне надо будет постараться это устроить. Я должна знать всех по имени, знать, откуда они родом. Мне предстоит ходить повсюду с папочкой, делать заметки и следить, как у кого дела. Привет, я Джули Маккой, ваш проводник в мире йоги. И что бы вы думали? Мне даже выдадут пейджер. Начинается ретрит, и мне сразу становится ясно, что я просто создана для этой работы. Вот я сижу за столом со значком «Привет, меня зовут». А люди приезжают из самых разных стран. Есть опытные ученики, а есть и те, кто в Индии впервые. В 10 утра температура уже зашкалила за 40 градусов, а большинство гостей всю ночь летели в эконом-классе. Некоторые вваливаются в ашрам с таким видом, будто только что очнулись в багажнике машины и понятия не имеют, что они тут делают. На этот ретрит их привело стремление к просветлению, но они об этом давно уже забыли, еще тогда, когда их багаж потерялся в Куала-Лумпуре. Им хочется пить, но они не знают, можно ли пить воду. Хочется есть, но они не знают, когда обед и где столовые. Они одеты совсем неправильно. В синтетических майках, походных ботинках, на тропической жаре. И даже не знают, есть ли здесь хоть кто-то, кто говорит по-русски. А я немного знаю русский. Я могу им помочь. Я просто создана для этого. Мои особые датчики, которыми я обзавелась за жизнь и при помощи которых научилась улавливать человеческие чувства, моя интуиция, сформировавшаяся в детстве, когда я была сверхчувствительным ребенком, мое умение слушать, выработанное за время работы участливым барменом и любопытным репортером, искусство заботиться о людях, постигнутое за годы супружеских и любовных отношений. Все эти навыки накапливались годами, чтобы я, наконец, смогла помочь этим добрым людям в том непростом деле, на какое они решились. Люди приезжают из Мексики, с Филиппин, из Африки, Дании, Детройта. Это похоже на кадры из фильма «Близкие контакты третьего вида», когда Ричарда Дрейфуса и прочих искателей притянуло в самый центр Вайоминга по причинам им совершенно непонятным, а притягивало их на самом деле прибытие космического корабля. Храбрость этих людей поражает меня. Они на несколько недель оставили свои семьи, свои жизни, чтобы принести обет молчания вместе с сотней незнакомцев в Индии. Немногие на такое способны. Я сразу полюбила всех наших гостей, автоматически и безусловно. Я полюбила даже тех, кто впоследствии стал настоящей занозой. Их неврозы мне знакомы. Я понимаю, что они просто ужасно напуганы тем, с чем им предстоит столкнуться в ходе семидневного соблюдения обета молчания и медитации. Я полюбила даже того индийца, который в бешенстве пришел ко мне и доложил. В его комнате стоит 10-сантиметровая статуэтка индийского бога Ганеши без ноги. Индиец в ярости, ему кажется, что это ужасное предзнаменование. И он хочет, чтобы статуэтку немедленно убрали, и желательно, чтобы это сделал брамин и после провел традиционно приличествующую церемонию очищения. Я успокаиваю гостя, выслушиваю его гневные тирады и посылаю свою подружку Талси в его комнату избавиться от статуэтки, пока сам парень на обеде. На следующий день передаю ему записку, в которой высказываю надежду, что теперь, когда сломанную статуэтку убрали, он чувствует себя лучше, и напоминаю, что если возникнет любая проблема, я всегда к его услугам. В благодарность он одаривает меня сияющей, довольной улыбкой. Все дело в том, что индиец боится. Француженка, с которой чуть не случился приступ паники, так она распереживалась из-за своей аллергии на пшеницу, тоже боится, только и всего. Аргентинец, требующий особой аудиенции всего преподавательского состава центра хатха-йоги, чтобы его проинструктировали, как правильно сидеть во время медитации, чтобы не болела лодыжка, он тоже боится. Все они боятся. Им предстоит принести обет молчания, погрузиться в собственный ум и душу. Даже для опытного медитирующего нет территории более неизведанной. Там может произойти все, что угодно. Ретрит проводит замечательная женщина, пожилая монахиня лет 55, каждый жест и слово которой — само воплощение участия. Но они все равно боятся, потому что даже эта добрая монахиня не сможет сопровождать их туда, куда им предстоит отправиться. Этого не может никто. В начале ретрита мне пришло письмо от друга из Америки. Он снимает фильмы о дикой природе для National Geographic. В письме говорилось, что он только что побывал в нью-йоркском отеле Waldorf Astoria на званном приеме в честь клуба путешественников. «Было просто потрясающе, — писал он, — находиться среди этих невероятно храбрых людей, не раз рисковавших жизнью, будучи первопроходцами самых далеких и опасных горных хребтов, каньонов, рек, океанских глубин, ледяных полей и вулканов планеты. За годы сражений с акулами, обморожениями и прочими напастями многие не досчитались носов, пальцев на руках и ногах. Ты никогда не видела столько мужественных людей, собравшихся в одном месте одновременно», — писал мой друг. А я подумала: «Это ты ничего не видел, Майк».